Я отбросил одеяло и сел на постели. Голова кружилась. Неуверенными шагами я подошел к двери и ухватился за ручку. Боль в моей груди усилилась, но мне уже было не до того. Единственная цель владела всем моим существом — бежать и спасти его, моего друга, попавшего в западню. Я открыл дверь и вышел в темноту. Пижама на груди промокла. Я понял, что открылось кровотечение. Я должен был бы принять какие-то меры, но мне уже было все равно. Я не мог больше выносить Лолу, ее дьявольские ухищрения. Господи, скольких же мужчин она может растоптать ради этих сволочных денег? Медленно, шатаясь, я шел к коттеджу. В голове гудело, кровь сочилась из раны, стекала даже по ногам. Не дойдя до ее двери нескольких шагов, я услышал приглушенный звук выстрела. Затем послышалось, как что-то упало. Я толкнул дверь коттеджа, забыв об осторожности. Наплевав на свою боль и кровь, я был уверен, что здесь закончится мой жизненный путь. Рой стоял, прислонившись к стене. В руке у него был револьвер 45-го калибра. Дверца сейфа была открыта. И на его полках зеленели 100-долларовые пачки. У ног Роя лежала Лола с темно-синим отверстием во лбу. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что она мертва. Рой и я молча смотрели друг на друга. Лицо Роя, желто-белое, было покрыто крупными каплями пота от страха, что придавало ему какой-то целлулоидный вид. — Ты был прав, Чет, — прошептал он прерывающимся голосом. — Если бы ты меня не предупредил, ей удалось бы меня пристрелить. Я почувствовал, что силы оставляют меня. Дотащился до кресла и упал в него. Моя пижама на груди была залита кровью. Рой, не двигаясь, смотрел на труп женщины, не удостоив меня даже взглядом. «Мы должны отсюда убраться, Рой», — сказал я, прижимая рукой повязку на моей ране. «Подгони машину. Из этой переделки нам не выкрутиться. Возьми деньги. Побыстрее пошевеливайся. У нас еще есть шанс спастись». Он повернулся и посмотрел на доллары, лежащие в сейфе. «Я выбил у нее из руки револьвер, когда она сюда вошла», — сказал он. «Я не хотел ее убивать. Подгоняй машину. Быстрее. Мы должны немедленно убраться отсюда». Даже в моих собственных ушах мой голос звучал, как доносящийся откуда-то издалека. «Сколько крови я потерял? Сейчас». Он подошел к сейфу и выгреб из него все пачки. Затем сорвал со стола скатерть и завернул деньги в нее. «Я истекаю кровью, Рой», — сказал я. «Посмотри, что там со мной, и наложи новую повязку. После этого принеси мне мой костюм, и я буду в порядке». Рой повернулся и посмотрел на меня. На его лице появилось выражение, которого я никогда у него не видел. Передо мною стоял совсем чужой, незнакомый человек. «Что ты себе вообразил? Куда ты собираешься ехать? С тобой все кончено, Чет». Его голос внезапно охрип, глаза бегали, дышал он тяжело, прерывисто. «С этими деньгами я смогу начать новую жизнь, такую жизнь, о которой я мечтал все время. В автомобиле для тебя нет места, Чет. Не смотри на меня так. Неужели ты думаешь, что стоишь более сотни тысяч долларов? Никто столько не стоит». Он поднял узел с деньгами и потряс им у самого моего лица. Ты сказал, что мы с тобой уже квиты, не так ли? Ты ведь так сказал. У меня больше нет никаких обязательств перед тобой. Мы квиты, и я исчезаю. Мне вдруг стало все безразличным. Ничто уже меня не волновало. Я безучастно смотрел, как он покинул коттедж. Через минуту я услышал звук стартера, и мимо окна по направлению к тропика Спрингс промчался Меркурий с зажженными фарами. Я посмотрел на Лолу, лежавшую на ковре перед моим креслом. На ее лице, залитом кровью, застыла страшная гримаса, растянувшая губы в дьявольской ухмылке. Я задал себе вопрос, как я мог влюбиться в нее, и как такой человек, как Джонсон, смог ее полюбить. Я ухватился за ручки кресла, почувствовав, что падаю прямо на Лолу, в глазах у меня потемнело. Рано или поздно в дом кто-нибудь войдет, увидев свет в окнах, и обнаружит нас, ее с дыркой в голове и меня, истекающего кровью. Если я к тому времени умру, полиции, естественно, нечего будет делать. С тобой все кончено, Чет. В случае же, если я останусь жив, у них прибавятся работенки. Они всю душу из меня вытрясут. Ни один человек на свете не поверит мне, что я не убивал Лолу. А если вдобавок они отыщут и труп Джонсона, мне крышка. Не надо доказывать даже, что это моих рук дело. Рой Трейси, мой друг, второй раз втянул меня в жуткую историю. Из этой я уже не выкарабкаюсь. Он предал меня, не моргнув глазом. А эта женщина, исчадие ада, но ей уже ничего не страшно, она уже там. Я сполз с кресла и лег на ковер рядом с нею. Сознание покидало меня. Мне ничего больше не оставалось в этой жизни. У дьявольского мотеля яростно сигналила чья-то машина.